торжествует Варя. «Ну вот, смотрите, все смотрите! Верно, Шура, я и решила, или нет?» Все разглядывают листок и удостоверяются в том, что Ляля-лошадь обвинила меня облыжно. На листке моей рукой написано совершенно правильное решение задачи и примеров. Кто-то предусмотрительно рвет листок в клочья и бросает их в мусорный ящик, чтобы не попался в руки синявок. С этого дня у всей нашей компании девочек жизнь течет, словно две набегающие друг на друга струи. Всю неделю мы через день сдаем письменные экзамены по арифметике, по русскому и французскому языкам и ежедневно читаем газетные известия о ходе суда над мултанскими ватяками. Экзамены, хоть мы и волнуемся, протекают нормально и успешно. Зато течение суда неровное, тревожное. То кажется, что все повертывается для подсудимых хорошо, то внезапно наступает резкое ухудшение. За подсудимых самоотверженно борются Короленко и один из знаменитых адвокатов России, петербургский присяжный поверенный Коробчевский. Короленко уговорил, увлек Коробчевского заняться делом ватяков. И все знают, что Коробчевский не берет никакого вознаграждения за эту защиту. Короленко, Коробчевский, группа местных адвокатов дерутся за жизнь ватяков, за честь всего их народа там, в зале суда. Но все честные люди во всей России в течение 8 дней живут этим делом, волнуются, тревожатся, надеются, спорят, строят догадки и предположения. Все это создает такое напряжение, словно миллионы проводов соединяют 7 ватяков на скамье подсудимых в городе Мамадыши со всей остальной Россией. И каждая самая маленькая подробность судебного дела гудит по этим проводам, как по туго-туго натянутым струнам. Наконец, экзамены наши кончены. Завтра нам выдадут годовые сведения об успехах и поведении. Завтра же будет объявлен приговор по мултанскому делу. Вечером папа возвращается домой с необыкновенно таинственным лицом. «Я тебе сейчас покажу такое, до потолка подпрыгнешь!» И он достает из кармана бережно завернутую в бумагу фотографию. «Смотри, Короленко!» На фотографии кудрявая голова и густо заросшее бородой лицо. Из этих обильных волос смотрят глаза, необыкновенно добрые, чистые, умные. А в этих глазах та правда, которую не затопчешь, не утопишь, не сгноишь в тюрьме. Правда, которая не согнется, не заржавеет, не сломается. «Это мне насовсем?» — спрашиваю я. «Нет, только посмотреть. Это у меня такие больные есть». Короленко подарил им свою фотографию. Они ей очень дорожат. «Знаешь, — вспоминает папа, — что они мне еще рассказали?» Когда Короленко уезжал из Петербурга на суд над мултанцами, заболела одна из его дочерей. Он знал, что девочка больна смертельно, что он, может быть, никогда больше не увидит ее, и все-таки поехал. Помолчав, папа добавляет: «А девочка на днях в самом деле умерла». На следующий день у нас выдают сведения об успехах и поведении. Переведены в следующий класс почти все, кроме 3 или 4 отпетых лентяек. Лида Карцева, Маня Фейгель и я переведены в следующий класс с 1-й наградой, с похвальным листом и книгой. Тамара Хованская переводится со второй наградой, с похвальным листом.